в фельдмаршальском мундире, забывали, что и сами бы они на его месте не добились большего. Разумеется, вновь возникает вопрос, почему же Кейтель сам не ушел с этой неблагодарной должности? Начальник Центрального управления ОКВ генерал-лейтенант Пауль Бинтер однажды напомнил ему старый афоризм: «Там, где повиновение не приносит чести, выбери неповиновение». Но Кейтель видел ситуацию по-иному. Однажды он честно принял решение удерживать эту позицию до последнего, иначе ее займут СС. Начиная с 1942 года Кейтель постоянно испытывал на себе давление рейхсфюрера СС. Желание последнего использовать его в своих интересах, особенно под предлогом, что ОКВ слишком вяло занимается делами военнопленных, входившими в компетенцию этого военного ведомства, Кейтель видел, как на его глазах непрерывно растущие войска СС превращаются в новую, пока еще пусть и официально не признанную, четвертую составную часть вермахта. Фельдмаршал уже кое-что узнал о том зловещем и омерзительном полицейском режиме, который показал себя сначала в Польше, а потом был доведен до совершенства в России. Этот режим, благодаря введению в войсках должностей высших фюреров СС и полиции, перекинулся на все захваченные вермахтом области. Кроме того, Кейтель очень хорошо знал, что с провалом Блицкрига в России в 1941 году исход войны в основе своей решился. Никакой крупной победы вермахту больше никогда не одержать. С тех пор он видел только одну единственную необходимость — выстоять, пока не предоставится возможность избежать войны на два фронта. Мысль покинуть свой пост в бедственном для собственной страны положении просто не входила в его понимание долга. И он так и остался на этом посту до горького конца. Конец же этот он встретил, занимаясь разработкой и передачей в войска приказов, которые сам никогда не отдавал. Приказы, о которых здесь идет речь, и которые обвинение вполне серьезно инкриминировало фельдмаршалу на Нюрнбергском процессе, например, насчет его участия в заговоре против мира и человечности, если рассматривать их методически, можно подразделить на две группы. При этом не имеет никакого смысла упорствовать в утверждении, что и другая сторона, ну, к примеру, англо-американцы при ведении воздушной войны против гражданского населения тоже, несомненно, виновна в нарушении международных правил. Взаимное нарушение права самого права отнюдь не создает. Первая группа этих особых приказов охватывает те три меры, в результате которых еще за три месяца до нападения на Советский Союз международно-правовой характер ведения войны был Германией кардинально изменен. Таковой мерой явилась директива о наделении рейхсфюрера СС и подчиненных ему полицейских и гестаповских органов и формирований особыми правами во фронтовой и тыловой полосе германских войск. Хотя вермахт и не нес за них ответственности, они затрагивали не только население вражеской страны, но и оказывали свое воздействие на сам вермахт. Далее, этот приказ о подсудности в районе Барбаросса, то есть в предназначавшемся для оккупации пространстве России, и так называемый приказ о комиссарах. Эти приказы были сформулированы и зафиксированы в письменном виде в марте, мае и июне 1941 года. Они означали ведение военных действий полицейскими командами, точнее говоря, командами, специально предназначенных для того формирований партийной полиции СС и СД, службы безопасности, с целью массовых убийств по расовым или идеологическим мотивам. Это также приказ по войскам, предписывавший ни в коем случае не подчинять правовым нормам обычные уголовные с юридической точки зрения преступления военнослужащих вермахта против гражданского населения в предназначенных для захвата восточных областях. Это далее приказ войскам проводить немедленную селекцию, сортировку военнопленных с целью выявления и ликвидации политических комиссаров, принадлежавших к структуре Красной Армии,